В ожидании шофера с боеприпасами, сгоняя время и тоску с разболевшихся душ, Лютов и Донцов снова заговорили о былом и близком. «Так как же сложилась судьба твоего отца? И при чем тут Сталин и Дзержинский?» — горел любопытством комбат. «Я уже говорил, что тогда, в 19-м году, на Орловско-Тульском направлении, Деникина сдерживала 13-я армия. И была эта армия не без изъянов. Помимо нехватки в провианте и боеприпасах, она страдала болезнями. Тиф косил хлеще вражеских пулеметов, царило дезертирство и прочие нелады. Отряды чекистов рыскали тогда по прифронтовым деревенькам, вычесывая, как докучливую вошь, из всех укромок и подполий малодушных солдат, сбежавших с фронта. Таких, к сожалению, было немало. Несчастных сгоняли в Плавск, где располагался штаб армии, а при нем денно и ночно работали полевые суды и трибуналы. Группы дезертиров чекистами делились на десятки, из которых отбиралась половина, из самых слабых, непригодных воевать, и эти обреченные пятерки на глазах помилованных безжалостно расстреливались для страстки. Тех, кто еще твердо держался на ногах, отводили за околицу города пешим ходом, и там, в осиннике, приговоренные принимали смерть от своих же братьев-солдат. Ослабевших же стреляли прямо во дворе ревкома у конюшенной кирпичной стены. Еще не остывшие трупы клали на армейские повозки, покрывали грубым рядном и увозили туда же, в осинник. Донцов, сделав передышку в рассказе, сходил к работающим солдатам и выклинчил горстку махорки. Свернув с комбатом по цигарке, Донцов продолжал. В один из прочесов, так в деревнях тогда называли рейды чекистов, загребли и отца. Стащили с печки, можно сказать, с того света выволокли. Он еще и не оклемался от тифа. На голом черепе ни волоска, до корешков тифозным жаром выжжены, а тело — одни кости палки и да кисет минералу. Разобраться бы да пожалеть, но куда там? Дезертир и никакой тебе пощады. Доказательства просты и явны, даже протокола не стали писать. Шинель с подпаленным подолом, видно, на кострах сушились, висела на гвозде у притолоки. Армейские ботинки с обмотками мать на свои ноги приспособила, а солдатская папаха, выжренная в печке от вшей, поусохла и впору мне сгодилась. Чай десятый годок распечатал. «Одежа обува на месте?» «На месте», — орал чекист, перекладывая карабин с локтя на локоть. «Какого рожна доказывать? Сбирайся, мужик, и шагом марш! По тебе трибунал соскучился». «Да я, браток, не красный дезертир. Я еще вон когда из немецкого плена утек», — стал доказывать отец, колотя в потную грудь и иссохшим кулаком. «Понимать надо, это совсем другая пропозиция. Шинелька и у тебя такая же. Не в ней же наша вина. К тому же я раненый, до плена еще фронт прошел». Отец задрал правую штанину из подников и показал расчесанный из сине-кровавый рубец раны чуть ниже колена. Чекист покачал головой и без малой жалости сказал: «На самострел похоже, за это тебе, мужичок, еще добавится». Отец, не отошедший еще от тифозной горячки, обезумев, схватился руками за ствол карабина и потянул на себя, будто в рукопашной. Красноармеец пнул отца сапогом в живот, и тот, запрокинув в бессилии голову, долбанулся о припечек и рухнул на пол. Пока он приходил в себя, чекист позвал со двора еще двух красноармейцев, а когда прошла обморочность, отцу приказали собираться. Мать смертно взвыла, будто отец лежал не у печки, а под святыми. Чекист грубо заругался на мать и тут же лукавя успокоил: «Не реви, тетка, для проверки берем. Пойдет с нами в Плавск». Мать размотала обмотки со своих ног, сняла армейские башмаки и подала отцу. Тот, задышливо хватая ртом воздух, принялся обуваться. Сунув в босые посинелые ноги в ботинки, принялся наматывать обмотки прямо на исподники. «Чего обеднишься-то?» — строго спросил чекист. «А где шаровары? Ты что, дурачка-то из себя корежишь? Не в кальсонах же ты текал с фронта. На пшенцо обменяли, солдатик, — вступила с мать за отца, крестясь на божницу. Он же, — она показала на мужа, — обвыкши от хворей, есть запросил. А чего я ему дам? Сами сплошь в голоде, травкой пробавляемся. На больного-то лебедой не поднимешь. Ну, хоть старые портки подай, — не унимался борец с дезертирами. Ты с нами не шуткуй, тетка. Да вот мальчонки перешила старое-то. — заоправдывалась мать, потеребив на мне перешитые отцовские штаны. — Чего ты к бабе пристал? — заступился отец за мать. — Ай, твои богаче живут. Я и так сойду в исподниках. Чай не на парадный плац или в окопы меня, а, как ты сказываешь, на проверку. Всю дорогу до Плавска мы с матерью вели отца под руки. Разучившись ходить за время болезни, он на первой же верстке сбил ноги. Нудила старая рана, не хватало сил для нормального шага. Это злило конвойных чекистов, и они, не стесняясь матери, гадкими словами поносили отца за его бессилие. Зато с полдюжины дезертиров, шагавших тоже под дулами конвоя, без притворства сочувствовали нам с матерью и не раз советовали вернуться домой, обещая довести отца до города, но чутье матери не давало на то согласия. В пути, видно, от малосилия к отцу вновь подступился жар, как бывало в тифу, и он сбросил шинель с плеч и папаху с головы, оставшись во всем белом. Рубаха и безволосая голова занялись испариной, еще пуще задрожали от немощи ноги и руки, и нам с матерью стало невмоготу вести его. Со стороны чужому глазу наверняка казалось, добровольного человека ведут на тот свет. Так оно и вышло. Расстреляли отца на ревкомовском дворе у конюшенной стены. Расправились без волокитных допросов и бумажных протоколов. Но еще до расправы всех выловленных дезертиров, а их набралось до полного взвода, конвойные чекисты по приказу своего начальства согнали на площадь слушать речь представителя центральной власти Сталина. Площадь перед заводской конторой сразу же после революционного октября была названа высоким словом «Свобода». Вот на той площади Свободы и расположились резервные полки 13-й армии. Красноармейцы, пешие и конные, стояли в нестройном каре. Чуть поотдаль, за спинами полков, толпился гражданский люд. Отступясь от тех и других шагов на 30, расположились плотной кучкой и дезертиры под усиленной охраной. В конце изморенного отца мать, с позволения конвойных, усадила на расстеленную шинель. Словно в бреду отец просил пить, но воды не было, и тогда он принялся материть конвойных. — Окромя нахлобучки от начальства, вам, паразитам, за меня ничего не дадут, ни хлеба, ни наград. Я же не дезертир, говорю вам. Я с немецкого плена утек, весь и грех мой. Разберутся, товарищи командиры, вам же хуже будет, черти окаянные. Ты в лапти нас не обувай, чай обуты. Слухай, что главная власть говорит, а то...» Конвойный замахнулся прикладом винтовки, но мать загородила собой отца. «Главная власть, — Сталин говорил тихо, обрывчато, с крутым кавказским акцентом, что придавало его речи суровость, властность и беспощадность. От балкона, с которого он говорил, до места, где стояли дезертиры и мы с матерью, расстояние было немалое, и не все было слышно и понятно. А что было понятно, наводило ужас и страх. Кое-что и до сих пор глушит уши и бередит память. Враг угрожает Туле и Москве, всей нашей революционной России, Отечество в опасности. В речи Сталина воздавалось и славится доблестной Красной Армии. Он звал бойцов на разгром злейшего врага Деникина. Говорил он и о порухе в тылу, клял предателей и мародеров. Сказал он свое и то, что казалось моего отца и всех подконвойных. Дезертирам позор и смерть. После этих слов стало ясно, что дезертиров на площадь приводили не столько за тем, чтобы заклеймить их позором, а больше для страстки, как бы впрок тем, кто отправлялся после митинга на передовую в окопы в новое сражение с Деникиным.